Глава 10. К. Кстати, о птичках. «Подъем! Физическая подготовка!» Раздается за дверью через секунду после того, как я открыла глаза. Хочется взвыть. Мало того, что я совершенно не выспалась, так еще и резерв за эти выходные не восстановила в должной мере. Тело ломит так, что даже оторвать себя от постели сложно. Не то что идти на физическую подготовку. Еще и за окном унылая серость, моросит дождь. Сейчас бы приготовить кофе, взять с кухни свежего печенья и завернуться в теплый плед, а никак не скакать по грязи под острым взглядом одного из самых жестокосердых преподавателей. И, наконец, вишенкой на торте становится ноющая боль внизу живота. То самое состояние, когда нестерпимо хочется сладкого и убивать. Вот только в мужской академии магии с первым напряженка, а за второе можно схлопотать по шапке. Кое-как уговариваю себя встать, переодеваюсь и только после этого цепляю на себя иллюзию. За этот период в дверь умудрились постучать 4 раза. Но я упорно делаю вид, что не замечаю. Ну не убьют же меня за опоздание. По плану, который мы с Алером разрабатывали львиную часть выходных, я должна еще какое-то время оставаться в Академии Лойных. Наемным убийцам так просто сюда не попасть, даже если они обнаружат тут мое присутствие. Правда, у них всегда остается шанс нацепить иллюзию какого-нибудь местного студента, но мне хочется надеяться, что так легко управлять и потенциалом, и резервом может не каждый. Если уж даже Гильям похвалил мои магические навыки, то мне точно есть чем гордиться. На площадку, где обычно проходит физическая подготовка среди всех студентов Академии, прибываю в числе последних. Мои догадки касательно бегать по грязи подтверждаются. Перед нами полоса препятствий. Дорога, залитая мокрой грязью, чучело, набитое снегом, и игриво подергивающие плечами с помощью магии какие-то деревянные балки, о предназначении которых мне остается только догадываться. Все это вгоняет в тоску и уныние. «Думаю, вы знаете, что делать». До меня доносится приглушенный голос преподавателя. Кулаки непроизвольно сжимаются. Залечь на дно в Прездене — вот что мне стоило сделать. Если уж на моей стороне один из студентов Академии Лойных, мне не стоило сюда возвращаться. Все равно мне пока не удается найти хоть какие-то улики, способные привести меня к брату. В Прездене же я могла бы пройтись по его любимым кабакам, тоже дело. Я сама не понимаю, когда начинаю бежать. Просто осознаю, что двигаюсь в такт толпе. В голове гудит, в глазах прыгают мушки. Стоило, наверное, выпить какое-нибудь укрепляющее зелье. И к черту тот факт, что оно в течение нескольких дней строго противопоказано. Не умру же я от пары глотков. Гул нарастает, количество мушек увеличивается. Каждый шаг отдается в голове резким стуком. Ноги наливаются свинцовой тяжестью. «Великий Канис, дай мне сил, а? По-братски прошу. Точнее, по-сестрински. Отсыпь хоть немного удачи, умоляю. Смиренно бью челом и далее по списку». Но божество словно насмехается. Я спотыкаюсь о корягу и чуть не падаю в жидкую грязь, которые и так увязают ноги. Сбавляю темп, стараюсь выровнять дыхание. Бегу самый последний. Впереди только мутной картинкой виднеются спины студентов. С губ слетает не то всхлип, не то хрип, и я чувствую, что земля уходит из-под ног. Грязь холодная, мокрая и обволакивающая. Она почти сразу захватывает в густой кокон. Руки тяжелеют. Я не могу на них опереться, чтобы встать. «Нет, Элен, ты все же форменная дура. Слышу горячий шепот, чувствую, как меня выдружают на ноги. Если тебя сейчас в лекарский блок отправят, то всем сразу станет ясно, кто ты. Ты за фиганов из подготовку выперлась. Не могла отсидеться? Гильям, мне очень хреново. Бормочу, пытаясь уцепиться за его спину. Как он тут оказался? Насколько мне известно, четвертый курс посещает эти занятия по желанию. Отложи свои нравоучения на потом. На губах неприятный привкус желчи. Меня мутит. Я с трудом понимаю, что происходит. Пытаюсь сделать шаг самостоятельно, но снова чуть ли не падаю. Расслабься. Цедит Алер на самое ухо, придерживая меня. Попытайся навесить долгосрочную иллюзию на случай, если ты потеряешь сознание. Я доведу тебя до комнаты. С пальцев срывается невидимая магия, окутывает тело в прозрачный кокон с моей же вложенной энергией. Это последнее, что я чувствую. «Студент Алер, это ваших рук дело?» Сквозь сознание проникают ледяные нотки голоса второго принца Мэтта. Последнее, что слышу. Никогда не любила морские путешествия. И сейчас на этих волнах, в безвременье, меня сильно мутит. Я хочу выбраться, выплыть к свету, но не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. На голове будто железный обруч, становящийся все уже и уже с каждым вдохом. Тело стягивает всепоглощающим ужасом. Мне кажется, что сейчас меня утянут под воду, и я никогда не смогу выбраться. Почти физически ощущаю, как на щиколотке сцепляются щупальцы, как нечто с силой тянет на дно. Элиан. И легкое прикосновение к плечу. Я дергаюсь и вскакиваю. Дыхание неровное. Я не понимаю, где нахожусь. Вот только сонного паралича тебе для полного счастья не хватало. Взглядом сталкиваюсь с темными глазами. Гильям. Снова он. Под маской балагура проглядываются и усталость, и раздражение. Что? Что произошло? Меня раскрыли? Во рту сухо. Я осматриваюсь и понимаю, что нахожусь в своей комнате. За окном сумерки. Видимо, в бессознанке я провела весь день. Прекрасно. Ага, конечно. Алер отчего-то хмыкает. Теперь вся Академия знает, что младший сын барона Шеклис на выходных выпивал так, что в понедельник на него напало похмелье. В общем, его второе высочество ждет тебя у себя в кабинете завтра с утра. Меня исключат? Головой я понимаю, что это повод для беспокойства, но страха не чувствую. Он остался где-то там, в щупальцах в океане безвременья. Вряд ли, пожимает плечами Алер. Скорее всего, назначит отработку в особо изощренном виде за прогул всех сегодняшних занятий. Ну и по мозгам пройдутся. Это принц Мэтт особенно любит. Да уж, приятного мало. Я вновь падаю на подушку и задумчиво смотрю в потолок. Как-то слишком часто я привлекаю внимание административной верхушки Академии. А как же? О, Гильям, спасибо! Ты такой замечательный! Не знаю, что без тебя бы делала! Ехидно спрашивает Алер. О, Гильям, спасибо! Ты такой замечательный! Не знаю, что бы я без тебя делала! Насмешливо пародирую я. «Ой, да что ты, Элиан, мне это ничего не стоило», — в тон мне отвечает парень. «Не нужно лишних слов, можешь отблагодарить поцелуем». Я недоверчиво кошусь на Алера. По своему обыкновению глаза смотрят колюче, губы изогнуты в насмешке, но вся поза говорит о спокойствии. «Ты серьезно?» «Разумеется». Совершенно ровным тоном выдает он. «Кого ты предпочитаешь? Блондинок, брюнеток или рыжих? Можно, конечно, и лысую подыскать, но это, наверное, на любителя». «Это ты о чем?» «Хочу сделать тебе приятно, милый». Как можно невиннее заявляю я. Подыщу девушку с низкой социальной ответственностью для поцелуя, исключительно исходя из твоих вкусов. «О, уверяю, сделать мне приятно можно куда как проще». Он показал свое удивление, только чуть изогнувшейся бровью. «Впрочем, ты права. Вдруг идиотизм передается через поцелуй. Тогда подыщи мне, пожалуйста, рыженькую». «Фу, лорд Алер, вот вроде аристократ, да еще и из такого древнего рода, а оперируете такими словами, как дура, идиотизм». Наигранно морщусь, но потом пытаюсь вернуть серьезность беседе. Спрашиваю тихо. «В чем я опять провинилась?» «Я искренне не понимаю, зачем ты вообще посещаешь физическую подготовку?» Его глаза опасливо блестят. «Не каждый мужчина это выдержит, а у тебя еще и...» «А ее разве можно прогулять?» Вырывается. «Ты хоть раз видела, чтобы преподаватель отмечал присутствие?» Аллер усмехается. «Нет, присутствие отмечает только староста. Выходишь из комнаты, потом теряешься в толпе и возвращаешься обратно». «А если меня кто-нибудь заметит?» «В Академии Лойных есть негласное правило». Тон Аллера звучит поучительно. «Не сдавать своих, даже если ваши отношения далеки от дружеских. За наушничество и крысятничество второй принц дает куда более серьезное наказание, чем за нарушение дисциплины». Пораженно молчу. С каждым днем, проведенным тут, в Академии, я все больше восхищаюсь тем, как Мэтью все устроил. Внутренний устав, воспитание, казалось бы, взрослых лбов, все это внушало надежду на то, что он растит по-настоящему достойное поколение на смену верхушке власти. Помимо прочего, он еще и пытается нас сплотить, что в высшем свете кажется совершенно невозможным. Но как-то же у него получается. Я начинаю испытывать к второму принцу большое уважение. Твой резерв, кстати, почти восстановился. Гильям прерывает мои размышления. Но я бы на твоем месте поспал до утра, чтобы наверняка. Завтра вечером мне должен прийти ответ на мой запрос в тайную канцелярию. В тайную канцелярию? Я даже вскакиваю с постели. Ты с ума сошел? Если тайную канцелярию привлечет твоя заявка, я даже не хочу знать, откуда у Алера возможность связываться с канцелярией. Успокойся, пожалуйста. Он даже позы не меняет. Я все оформил в лучшем виде. Никто даже и не заподозрит, что я заинтересовался именно твоим братом. И вообще-то, есть кое-что куда интереснее, о чем бы тебе стоило знать. Плюхаюсь обратно на кровать и вперевываюсь в Алера пристальным взглядом. Николас, он впервые отводит взгляд, он не вернулся в Академию из Прездена.